Слава Богу, мы опять имеем возможность встречи. Как мы сегодня с вами будем разговаривать перед лицом Бога? Деликатно, вежливо или честно? Честно. Честное пятидесятническое с духовным стажем, с говорением на иных языках. Я почему так говорю, потому что, знаете, практика Священного Писания, что Бог открывает, на протяжении всех веков, сколько человечество существует на земле, начиная с Эдемского сада, показывает о нечестности. Знаем это? Когда Бог в прохладе дня ищет Адама, найти его не может, говорит: «Адам, где ты?» А тот отвечает одну такую правду, пока мы с начальной формы. «Я голос твой услышал и убоялся, потому что я наг». «Кто тебе сказал, что ты наг?» И Бог дает, я скажу так, думаю, не ошибусь, подсказку. «Не ел ли ты от дерева познания добра и зла?» Ну, уже все, задан вопрос. И так просто на него нужно дать ответ. Правда, да? Ответ какой? «Да, ел». А ответ какой? «Та вот жена, которую дал ты, она ела и мне дала». А я тебя разве спрашиваю, кто тебе жену дал? Дальше. Я тебя спрашиваю, кто первый ел? Я тебя спрашиваю, кто тебе дал? Я спрашиваю тебя конечный результат. Что с тобой? Ты назовешь вещи своими именами? Или ты прошел университет змеиной крутни? Сколько нужно было времени побывать в колледже у сатаны, чтобы научиться такой крутне, изворачиванию? Вот это здорово. Иисус Христос в одни плоти говорит так: если вы, говорит, не можете признать дерево по плоду, то от избытка сердца, говорят ваши уста, у вас порождение ехидина. Так что вы автоматически уже можете называться не овечками, ох, Аданова колена. А мы замечаем, что здесь, когда Адам рассказывает Богу, что произошло с Адамом, он кусает Бога. Вы это видите или нет? По-другому лучше так. Куда ты смотрел, что ты такую жену дал? Посмотри, во что это вылилось. Если мы научимся внимательно смотреть и читать между строчками, мы будем очень-очень удивлены, что мы понимаем. Знаете, но если мы слепые, то мы простые вещи просто будем не замечать. Не замечать. Помните, я вам рассказывал, когда приносили, ну, неважно кто, письма. И говорят: ты можешь прочитать? Я говорю: если это не переписанное письмо, то я могу его прочитать. Если его переписали, то бесполезно читать. По почерку сразу видно. И когда человек думает и пишет по, ну, не знаю что, вдохновение, наваждение, помышление, сейчас меня это не интересует, у него там отпечатки остаются, не оттиски пальцев, а почерк меняется, наклон меняется, ошибки появляются, знаки препинания не те ставят. Дело в том, что Бог вот так вот задает вопрос: ну как вы можете говорить доброе, будучи злы? От избытка сердца говорят уста. И если, говорит, вы не можете признать дерево по плоду, это и говорит об избытке вашей внутренности. По-другому? Добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе. Так, да? А злой человек из злого сокровища выносит злое. Адам, когда ты успел набрать злого сокровища в свою внутренность, что из злого сокровища своей внутренности, своего сердца ты выносишь злое? Вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько раз в жизни из злого сокровища внутри нас мы вытащили злые речи и злые слова? Не задумывались? Думаем, очень хорошо. Очень хорошо. Священное Писание говорит: о слов своих осудишься, о слов своих оправдаешься. Думаем. Хорошо думаем. Мы сегодня будем говорить, с одной стороны, как продолжение. продолжение вчерашней темы о помазании. Но оно вылилось в самостоятельную тему усилия или потеря силы. Когда она происходит? Почему она происходит? Где мы ее теряем, силу? Почему христианство говорит, ты знаешь, какой грех сильный, ты знаешь, какой язык сильный, ты знаешь, какая похоть сильная, ты знаешь, какой сатана сильный. Ой, заповеди Господни так трудно исполнять, не получается. Иоанн пишет, да ничего подобного, заповеди его легкие. Там напрягаться, говорит, не надо. Идущий этим путем даже самый неопытный не заблудится. А тут ты понимаешь, опыта христианского понабрали, облукает народ Божий, кто его знает как. Зачастую получается, жизнь проживает христианство, и потом скрываются такие вещи, на которые хочется задать вопрос. Скажи сам про себя, ты хоть знаешь Бога? Скажите, как мы понимаем вот такую картину, которую я вам рассказывал, Бог сказал, пройди, говорит, по семьям, пройди по домам. Особенно по тем, где прикованы к одру. То есть уже они в лежачем состоянии практически. Особенно те, которые ты видишь уже, что им недолго осталось на этой земле. Скажи, самое благословенное для них. Скажите, в каком состоянии находился Илья, когда он знал, что за ним будет подана огненная колесница неба? Что творилось с Ильей? Сеем. Священное Писание говорит, они пришли в одно из мест. Илья говорит, останься здесь, Бог меня дальше посылает. А здесь вот сыны пророческие. А те выходят, слушай, Елисей, ты знаешь, что Господь вознесет Господина над головой твоей? Молчите, знаю. Останься здесь. Он говорит, нет, я не останусь. Я хочу дальше с тобой идти. И вот так вот подходишь и говоришь. Вы знаете, скоро на днях или когда, в ближайшее время, к вам будет подана огненная колесница неба, и Бог будет забирать вас. Самая большая мечта вашей жизни, цель, к которой вы стремились. Но ведь вы же так знаете Христа, или как? Ну так, да, да. 90-й псалом должен исполниться над наследием Божьим. В каком смысле? Очень большом. Ну хотя бы последняя фраза. Ангелом своим заповедует о тебе. Понесут на руках. Да не притнешься ногой о камень твоей. Твоей ногой о камень не притнешься нигде. Это исполнилось на нашем Господе. А еще на ком? Мы знаем, что еще на человеках исполнилось это место писания? Богач и Лазарь. Умер богач. И его в общую могилу. Нет. Персональную такой гробичек ему, знаете, точеный сделали. В длинных рясах, с длинными песнями говорили длинные речи. Наверное, пели ему псалом, если бы пели христианский сегодня. Встретимся ли мы с тобою на чудную рекою? О да, мы встретимся с тобой, если мы такие же греховодники, как и ты. Только это будет огненная река в преисподней. Кому-нибудь в голову приходило, что он идет туда? Сомнительно. А его братьям приходило, что они следом за ним будут отправляться? Исключено. А когда он там оказался, то он песню по-другому запел. Отче Аврааме! Ну раз нельзя, чтобы Лазарь пришел сюда. А кстати, ангелы понесли Лазаря на руках. Так есть Священное Писание? Ну чтобы он воскрес, ну чтобы он сказал, ну чтобы они сюда не пришли, мои братья, они идут сюда тоже. Ты совсем уверен? Да, говорит, уверен. Послушай, говорит, если воскреснет из мертвых, они не поверят. Почему? У них есть Моисей и пророки, пускай слушают. Позвольте всю жизнь быть христианами и не знать, куда идешь. Всю жизнь обманывать себя или на протяжении последнего времени, или как? Это уже частный случай каждых конкретных моментов. И людям говоришь о вопросе. За вами скоро будет подана огненная колесница неба. Вы идете в мир. Я, говорит, не знаю, куда я иду. Я сомневаюсь, что я туда иду. Я не думаю, что я туда иду. Я не уверен в своем спасении. Я не уверен в своем спасении. Сколько семей прошло войти. И только одна старица исполнилась Духа Святого. Получается по-другому. Голос приветствия дошел до слуха ее. И внутренность была преисполнена Скажите, пожалуйста, она имела силу для того, чтобы сохранить одежды свои, чтобы они были светлые во всякое время? Чтобы елейный не оскудевал на голове ее? Чтобы ей быть победительницей? Скажите, а куда силу дели остальные? Что они никак не могли победить, никак не могли преобладать? Ничего у них не получилось? Или не собирались они, чтобы у них получилось? Объясните, как это происходит? Христианство очень сильно любит места Священного Писания, которые вроде бы ободряют. Может быть. Может быть. Нам сегодня нужно очень честными быть до предела. Потому что мы обещали Богу добрую совесть, а добрая совесть во всем вести себя честно. Вот сейчас, в сегодняшнем собрании, я не сказал только в сегодняшнем, мы будем говорить о силе и о том, куда мы ее деваем. Оттуда будет ответ, следствие. Почему мы не можем быть победителями? Псалом 61, известное место, 12 стих. Ой, знаем наизусть его. Ох, наизусть знаем. Псалом 61, стих 12. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. Да, сила у Бога. Позвольте, вчера мы с вами, когда касались темы о помазании, вот эти семь духов Божьих, которые находятся на Господе, когда в одни плоти Он говорил, Исайя 61, глава 1 стих, потом Он читал это место Писания, оно, о Луки описывается этот вопрос. Вот это помазание, которое было на Нем, оно, когда мы в теле Его держимся, Его как главы, оно переходит на нас. Мы понимаем это? Да, здесь говорится, однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. Да, у Бога-то сила. Давид, а что у тебя с силою твоею в Господе? На сегодняшний день вопрос каждому из нас. А что у нас с силою Господнею в нас? Читаем Матфея, 26 главы. 64 стих. Думаю, что тоже известное место Писания. Матфея 26:64. Это когда нашего Господа перед Синедрионом поставили. Задавали ему вопросы, он отвечал. 63 можем, или даже 62 прочитаем, но 64 нас больше интересует. И встав первосвященник, сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Дальше мы не будем читать, нас то не будет интересовать, потому что у нас не та направленность тем. Еще раз. «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы». Интересно. Наш Господь, наш пастырь, наша глава, наш возлюбленный, наш жених, он сидит одесную силы. А невеста его изнемогает и без силы. Народ Божий обожает, по-другому не скажешь, любит, это мягкая форма. Место Писания. Я, говорит, создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Позвольте, но когда народ говорит, грех силен, так врата одолели? Похоть сильная, язык сильный, значит, врата ада одолели? Когда мы говорим, не могу быть победителем, как трудно исполнять заповеди Господни, так кто кого одолел? А как это получается? Наш Господь принял силу. Я сегодня не успею все места Священного Писания поднимать. Воссел одесную силы. Мы знаем, что сила у Бога. Что Он сам есть сила. И вдруг такое состояние. Священное Писание говорит, как мы носили образ перстного, так будем носить образ небесного. В конце концов, когда? К концу жизни. А практика показывает, что к концу жизни немалое количество христиан не уверены во спасении. Брат Сергей, не говори такие проповеди. Я говорю, почему? Потому что народ теряет уверенность во спасении. А, я говорю, это мыльный пузырь, который вы надули с вашими проповедями. А теперь, когда реально ставится вопрос и предложение, чтобы у человека откликнулась внутренность, чтобы из сердца песни хвалы пошла Господу, а ее нет. Мы с вами касались определенных вопросов. Апостол Павел пишет о структуре или, как сказать, формировании церкви и дальнейший ее рост, продвижение вперед. Он говорит о вопросе: буду петь умом, буду петь духом. Когда ум мой молится, мне, когда дух мой молится, ум остается без плода. На сегодняшний день найти церковь, в которой бы Дух Святой пел, знаете, сложновато. Найти членов церкви, в которой бы Дух Святой пел, наверное, тоже сложновато. Я не скажу, что на земном шаре нету 7 тысяч человек, как в свое время Илья сказал, говорит, нету. Я, говорит, один остался. Бог говорит, да нет, я, говорит, соблюл себе 7 тысяч человек, которые не преклонили колено пред Ваалом. Позвольте. Я буду с конца читать на память стих. Ты извлек меня из глубокого рва, из тенистого болота, поставил на камень мои ноги, вложил в уста новую песнь, хвалу Богу нашему. С конца. Отсутствие песни в устах наших, говорящей о хвале Богу нашему, говорит о вопросе, что ноги наши непонятно на чем стоят, во всяком случае не на камне. Говорить о том, что теперь мы извлечены из болота, из глубокого рва, ставится под вопрос. Как? Ну так же написано. Минутку, не надо торопиться. Написано, то оно написано. Но написано ли это в нашей жизни, нашей жизнью? Вот это вопрос. Чувства обуревают, мысли налетают, влечения непонятно какие, обиды, огорчения, сплетни, наговоры, скандалы, неприятности, невзаимопонимание, не говоря уже о других родах грехов. Позвольте, так мы в болоте или нет? Братья, сестры, знаете, не получается. Вот исповедание, покаяние, освящение получилось. Через недельку опять те же самые проблемы. А может еще и похлеще. Засасывает. Ах, вот оно что. Так вот, почему у наследия Божьего нету песни Духа Святого на устах. Тогда эмоции, давайте эмоциями, эмоциями петь. Вы знаете, я никого не сужу, я констатирую факты. Приезжаешь в одну церковь, в другую, третью, и вот в одной церкви нахожусь. Там были вопросы подготовки к водному крещению. Я здесь не буду разбирать, о чем. Пошла потом молитва. Ну, я всегда молюсь с закрытыми глазами. И вдруг конкретно Бог говорит: а теперь открывай глаза, поворачивайся и смотри. Ой, Господи, во время молитвы что скажут? Только чтобы никого не судили, пожалуйста. Открываю глаза. Поворачиваю лицо, и в поле моего зрения попадает старший служитель громаднейшей церкви. Там, наверное, 1500 членов. Хор, я думаю, там 2000 железных колесниц, то есть стульев, и верхом на них 2000 сидящих всадников, певцов хора. Ну, может, там не 2000, но поменьше, так условно говорю. И вдруг я смотрю, у него такое лицо интересное. Он поворачивается и смотрит на хор, а впереди на него его солистки. И он им показывает, что, дескать, надо что-то делать. Думаю, что же он показывает, что надо делать? Они ему кивают головой и начинают петь на иных языках. Хор начинает петь, церковь начинает петь, все поют. Ой, Господи, и руки поверху летают, а все на коленях стоят. И, Господи, что я вижу? Он говорит, смотри, что ты видишь. Мы понимаем, что это чуждый огонь или нисколько? Какой чуждый огонь? Что за чуждый огонь? Очень просто. Сыновья Аарона за что пострадали, скажите? За чуждый огонь. А что такое чуждый огонь? А Бог сказал, говорит, чтобы на жертвеннике огонь не угасал. А чтобы не угасал, нужно подкладывать дрова и ложить жертву. Он не будет угасать. И находиться надо там, не отходить от этого места. И постоянно этим заниматься. Что с ними произошло? Где они взяли огня? взяли в кадильнице, вложили курение. Что они там делали, скажите, пожалуйста? Где они взяли этого огня? Почему они не позволили себе подойти к жертвеннику, чтобы оттуда клещами взять уголь жертвенника, вложить в кадильницы, вложить курение и идти пред лицом Господа? Ага, значит, что-то там мешало. Что, не хватало дерзновения подойти к престолу благодати, чтобы принять благодать для благовременной помощи? Возможно. А может, еще хуже, огонь на жертвеннике устал угасать? О, ужас! Скажите, а у нас на наших жертвенниках огонь не угасает, нет? Да? А что такое огонь? По причине умножения беззакония у многих охладевает любовь. Они грешат, а у нас любовь охладевает. Это неправда, это у нас. А светильники гаснут, мы с вами исследовали у нечестивых. В книге Псалмов написано, или в Притчах. Нет, скорее всего, в Притчах это написано. Позвольте, как это? Пять немудрых, значит, они какие? Беззаконные? Интересно. Беззаконные невесты. Тире пять немудрых. Но так не принято рассуждать. А где они находятся, скажите, пожалуйста? За пределами церкви или в повестных собраниях? Ну, это, конечно же, не я и не ты. Это вот он, она, они. Ну, не мы с тобой. Что ты говоришь? Скажите, а как мы понимаем? Бог возжигает светильник мой, говорит Давид в псалмах. Да, знаем такое местописание. А чего его возжигать, если он горит? Значит, возжигает, потому что он гаснет. А, Дэй, слушай, ну ты что, помазанник Господень. А чего у тебя гаснет огонь? Скажите, а у нас дух пламенеет? Или смрад идет? Копоть идет? Не от него, а от нас. Давайте, разбирайте. Думай. Это серьезные вещи. Да, говорит, вот вознесся наш Господь, сел одесную силы. Да, это все правда. Огонь должен обладать этой силой. Я не знаю, сегодня я успею передать эту всю тему, сомневаюсь. Ну, сколько позволит время. Нам надо очень глубоко задуматься об этих вещах. Вы знаете, если сегодняшнюю тему дальше расширять, она обязательно выйдет на интереснейший закон. Учение о возложении рук. Об этом мало кто задумывается. Учение о возложении рук начинается не с возложения рук священнослужителей на головы народа, а начинается с возложения рук самого Бога на головы помазанников Его. Вот оттуда, чтобы мы понимали. В свое время Священное Писание говорит во дне плоти нашего Господа Иисуса Христа, от Него исходила сила. Она исходила различными методами. Она исходила в слове. Она исходила, когда женщина сказала, если прикоснусь к краю одежды Его, то выздоровею. И он сказал, кто ко мне прикоснулся? Толпа, ой-ой-ой, толпучка. Это один другого толкали, это, знаете, как она через апостолов протиснулась, чтобы между ними дотронуться до его одежды. Это нужно задуматься. Ведь это же женщина, которая изнемогала от усталости. Это серьезные вещи. Я не разбираю вопрос кровоистечения. Нет и вопрос. Иисус говорит интересную фразу, чтобы мы задумались. Я чувствовал, как из меня вышла сила. Знаете, как он сказал? Сколько людей толкались, и никогда, не то что никогда, за этот период времени, никому из меня сила не вышла. Но кто-то, говорит, так прикоснулся, что из меня, говорит, вышла сила. И он говорит, я это чувствовал. И он искал, где та, которая. Он знал. Но нужно было, чтобы была встреча их глаз. Она припала и стала рассказывать. Ее нужно было утвердить в этом обществе. Что она правильно сделала. Что она в этом состоянии своем с кровью имела правильное мышление и понимание. Она была руководима Божьим советом. И потому она пришла. Место встречи было назначено вот там на дороге. Прикосновение. Сила. Мы понимаем, почему матеря приносили своих детей, приводили. Младенцы у них были. И просили, чтобы он прикоснулся. Я не иначе вижу, что мамы поняли. Либо на себе испытали. Что от него исходит сила. И они хотели, чтобы эта сила перешла на их детей. Это серьезные вещи. это серьезное. Но дело в том, что апостол Павел говорит, рук поспешно ни на кого не возлагай, чтобы не стать участником чужих грехов. По-другому звучит, сила Божья не перейдет на них ни за что. А участие твое в их преступлениях станет. Мы с вами не так давно касались момента, когда Бог сказал, избери Моисея 70 старейших, и я возьму от духа, который на тебе, и дам им. Так и случилось. И взял от духа, который на Моисея, дал им, и они стали пророчеством. И написано, что кто-то прибежал из стана и сказал, вот двое в стане находятся, они пророчествуют. Насколько помню, Иисус Навин сказал, Господин, запрети им. А Моисей говорит, не ревнуешь ли ты за меня? О, как бы я хотел, чтобы весь народ, все общество Израиля, они бы пророчествовали тогда, по-другому, и только тогда, когда Дух Святой или Дух Божий сходит на них. Я специально это подчеркиваю, потому что приходилось видеть пророчество мечты сердца. По своим вдохновениям, не от Господа, а берут свои уста. Это ужас. Это беда. Они стали пророчествовать. Мы с вами исследовали немножко бегло в предыдущих темах. Бог предложил, чтобы они вышли из стана и приблизились к Богу. Они стали это делать. Но потом Бог сказал, дальше хватит, достаточно. Дальше вы не имеете права продвинуться. Написано, они ели и пили пред ним. Они видели определенный образ, который он показал. Он дал им увидеть себя в определенном образе. Это было правда. Но там настолько печальное заявление. Но он не простер на них руки своей. Не простер и не возложил. Почему, Господи? Вы знаете, мы привыкли понимать места Писания от силы в силу. Мы сегодня будем читать. Да, это, ой, как хорошо написано. Подожди, подожди, говорит, не торопись. Мы сейчас, говорит, разберемся, когда от силы в силу будет переход. И почему не раньше, чем он произойдет. Читаем Аввакума. Аввакума 3 главы, стих 4. Только. Аввакума 3, стих 4. Чтобы было понятно. С 3 стиха. Бог от Фемама грядет и святый, от горы Фарам. Покрыло небеса величие его, и славою его наполнилась земля. Блеск ее, то есть этого величия и славы, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. Где тайник? В руке. В руке. Вы знаете, есть такие моменты в жизни человека, практически каждого, у кого в какой степени. Зачастую христианство видит окружающий мир, духовную сферу, самих себя в том свете, в котором видит. Но не в том свете, в котором следует увидеть это. В качестве примера берем место Писания, когда Исаия проповедовал, мы как-то с вами касались этих моментов, первой главы, когда Бог сказал, когда, говорит, я очищу тебя, народ Израиля, очищу щелоком, то есть я буду очищать, мой будет щелок. Вот тогда, говорит, а тебе скажут, столица верная, город правды, а до сих пор нисколько. И когда читаешь Исаию, доходишь до 6 главы, и вдруг Исаия видит престол превознесенный вечный, видит Бога, на серафимах, так выразимся. И когда он это увидал, он воскликнул. Что ты увидел? Увидел славу неба и увидел свое бесславие. Но ты же-то пророк. А он говорит, я погиб. Я в другом свете вижу. В свете твоем мы видим свет наш. В свете твоем мы видим, в каком свете мы вращаемся. И какой свет нас устраивает. Думаем. Что будет с нами, когда Бог позволит нам, как Исаии, к примеру, увидеть вот такую славу, как он увидел. Ну, есть лестница Яковлева, когда Яков спал, на голова на камне, а Бог стоял на вершине лестницы и обращался к нему. Ангелы не сходили, восходили. Ну, так люди, простонародье, христиане, прозвали лестница Яковлева. Думаю, что правильно. А это вот лестница Исаева. А вот интересно, нам бы увидеть лестницу нашу. И заговорить. Вы знаете, кто-то рассказывал, Бог, говорит, показал видение. Ой, какое оно было чудное. Какое оно было прекрасное, красивое. Я, говорит, видел девственные леса. То есть, знаете, там человек не ходил, дверь не ходил, птица, может быть, летала. Нетронутые. Красота. Великолепие. Эти великаны деревья. Этот свет, или как сказать, освещенность, воздух. Ну не передашь, говорит, неописуемая красотища. И вдруг, говорит, с правой стороны, я вижу, говорит, идет белый свет. Ну, солнечный свет какой он, я не знаю, как сказать. Ну, на солнце смотришь, ну, трудно определить, какого оно света. Ну, солнечный свет, ну, вот мы видим, какой световой день, когда облаков нету, туч нету, яркое солнце. Ну, вот, ну, свет солнечный. А это белый свет. И это настолько сильный свет, что он пронизывал все. Ослеплял эти деревья. Воздух ослеплял. Это было сияние. Ну, интересно. И вдруг, говорит, это движение остановилось. Это была правая рука. Ладонь. И ты смотришь на эту ладонь. И толщина этих пальцев, размер пальцев, как эти вековые дерева. И в свете этой руки Божьей, тот, говорит, который я, говорит, видел это видение, я ужаснулся. Это не девственные леса. Это заросший сад. Это бурьяны. Это необрезанные дерева. Это захламленность жутчайшая. Там пройти невозможно. Я, говорит, увидел, что свет, в котором был этот вот сад, он был серый. А до сих пор все нормально, все хорошо. Наподобие как Исаия. Все нормально, все хорошо. Где написано до 6 главы, что он сказал, погиб я? Нету. Скажите, о чем думал Моисей, когда он встречался с горящим кустом? Священное Писание говорит, он шел смотреть, что это за интересное такое явление. Куст должен сгореть уже за это время, а он не сгорает. И слышит голос. Моисей, Моисей, не подходи, земля, на которой ты стоишь, святая, сними обувь с ног твоих. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Иакова. И Моисей боится взглянуть. Вот такое бы нам предложить. Увидеть славу Бога, чтобы он предложил нам посмотреть нам, на самих себя, со стороны, как он смотрит. Что будет, скажите, пожалуйста? Что? Читаем место Писания. Сегодня мы уже вспоминали. Псалом 83. Ну, давайте с 1 по 8. Нас интересует в основном 8 стих. Для того, чтобы увидеть, о чем здесь говорится, чтобы напомнить для нас самих. Псалом 83, с 1 стиха. Начальнику хора на Гевском орудии, Кореевых сынов, псалом. Как вожделены жилища твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господние. Сердце мое и плоть моя восторгается к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей твоих, Господи сил. Царь мой и Бог мой, блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе. О, уже интересные вопросы. И у которых в сердце стези направлены к тебе. Оказывается, здесь говорится, что если люди, у которых стези в сердце направлены к Богу, только у этих людей сила в Боге. Дальше. Проходя долиной плача, по-другому читаю, потому, проходя долиной плача, они открывают в ней источники. И потому дождь покрывает ее благословением. Здесь не написано слово «потому», оно вытекает, что именно так. Потому, хотя этого слова здесь нету, приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. А как это понимать, от силы в силу? Что это такое? Где эта сила? Когда мы ее получаем? И где мы ее начинаем иметь? И где мы ее начинаем терять? Знаете, я так расскажу один случай очень интересный. Когда к нам попали эти записи в собрание, я моментально это сказал, чтобы положили в фонотеку, и сказал народу, говорю, прослушайте, вам всем пригодится. Очень даже. И там один из братьев рассказывает, он уже пожилой, на сегодняшний день я не думаю, что он остался на земле, потому что по возрасту, скорее всего, может быть, он уже отошел в вечность. И он рассказывает про своего отца. Или рассказывает про общество христиан того времени, или про церковь христиан того времени. Ну, можно посчитать, значит, если ему сейчас, наверное, было 80 было или 90, ну, а вот тогда, когда его отец был. Это уже детали. И он говорит, назывались тогда они не пятидесятники, не баптисты. Они назывались евангелистами. И мой отец, и все, говорит, они остальные, они поступали по такому принципу, если такое слово употребить, как Господь в свое время, утрудившись, сел у колодца Самарии и дождался, пока мисс пришла самарянка, а учеников отправил за пищей. По-другому звучит, чтобы они не были помехой. И таким же, говорит, образом, вот так, говорит, мой отец приходил к деревням, к маленьким городкам, садился возле колодца, фактически зачастую там ночевал, чтобы пораньше с утра. И, ну, воды попьет, умоется, приведет себя в порядок. А потом приходили те, которые черпали воду. И вот он начинал им, говорит, благовествовать. Ну, кто бы они там ни были. И вот, говорит, среди пришедших пришла молодая девушка. Ну, сейчас не помню, лет, наверное, 18 ей примерно было. Может, от 16 до 20 примерно такой интервал. И когда, говорит, она увидела моего отца, то она исполнилась, ну, такого, не знаю, какое правильное слово сказать. Она его и ругала, и чуть ли не материла, и проклинала. Ну, вот ненормальное такое неимоверное действие. Набрала воды и пошла. Он спросил остальных, кто там были, женщины, кто. Скажите, говорит, а где она живет? И ему сказали, говорит, вот пойдешь за ней, в какой дом войдет, вот там, говорит, она живет. Я хочу подчеркнуть вопрос, что этот брат рассказывал. Говорит, тогда эти евангелисты не понимали даже в свете Священного Писания, что нужно ревновать о Духе Святом, надо молиться, чтобы принимать Духа Святого, надо исполняться силой Духа Святого. Они не понимали этого вопроса, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Ну, они считали, что это все произошло во дни апостолов. Допустим так. Я сегодня не собираюсь разбирать правоту их мышления. Я что-то другое хочу рассказать. И вот что произошло дальше. Он постучался в эти двери, ему открыли, говорит, это ваша дочь, да, говорит, можно зайти. А скажите, когда это случилось? Ему сказали, что это с раннего детства, примерно так. Он говорит, а можно я, говорит, я за нее помолюсь? Молись, мил человек, молись. И, говорит, отец стал молиться. Помолился, помолился, а тот там, говорит, житель выделывал, такое творил. И потом, говорит, мой отец сказал им, говорит, знаете, там, говорит, очень сильный. Я один не смогу. Не смысле, что я, а вот, ну, вот ту силу, какую я, говорит, имею от Бога, говорит, не смогу. Вы знаете, у нас, мы там в городке собираемся, у нас там молитвенный дом. Я не совсем понял, это молитвенный дом или кто-то отдал, скорее, свое помещение под собрание. Скорее всего, что-то было так. Вот такое-то время у нас часы, когда мы приходим на собрание. Хорошо, говорит, мы придем. Спасибо, что мы придем. Он возвращается в церковь, рассказывает. Вот такой, говорит, у меня была встреча. Вот такая, говорит, была молитва. А теперь, говорит, весь народ. Мы должны будем все быть в посте. И договорились все быть в посте. В назначенное время приходит отец, мать и вот эта девушка. Знаете, что произошло? Заходит. Там материла, ругала и проклинала. А здесь на хохот поднимает церковь. Рука вперед и смеется. И пальцем тычет на тех, кто не в посте. И кричит, не в посте, ха-ха-ха-ха-ха, не в посте, не в посте. Какой процент был людей не в посте, не могу сказать. Но это не было 2-3 человека, но, наверное, пол церкви, но 1/3 церкви, то есть большое количество. И смеется бес через нее, там, кто его знает, один сколько их там. Братья извинились, сказали, простите нас, пожалуйста, за наше такое вот отношение. Простите. Если вам хочется, вы можете остаться на собрании. И вот они остались, побыли на собрании. А потом, когда уходили, им сказали, говорят, если вы хотите, придете, приходите в следующий раз. А те говорят, да, мы хотим очень, очень хотим прийти. Мы придем. И ушли. И когда ушли, знаете, что братья сказали, как вы думаете? Я скажу, что я скажу. Если в следующий раз Бог даст, придет эта семья, и на кого пальцем бес покажет, что ты не в посте, мы тебя берем на отлучение. Как вы считаете, это правильно или неправильно? Послушайте, мы имеем дело с духовным миром. Когда мы не можем победить грех, мы имеем дело с духовным миром. Здесь должна быть битва до крови. А не прикрываться говорением на иных языках. Поймите. Я не сказал, что не надо молиться, но я хочу другую мысль сказать. Священное Писание говорит, молясь Духом Святым. Это разные вещи. И когда, говорит, в следующий раз пришли, вот эта семья, то все в церкви, которые находились, те все были в посте. Ну, я не заметил для себя, что те, которые были не в посте, не пришли. Но я думаю, что может быть даже так, что кто-то, может быть, и не пришел. Но мне кажется, что там страх такой напал на них, что никто дома не остался без поста. А все в посте и все пришли. Ой, там такая, говорит, была молитва. Этот демон сопротивлялся. Но потом как? Киданул, как? Вышел. Ой, что случилось. У них были деревянные полы. Ну, здесь не такие. Ну, как Украина, Россия, Белоруссия. Те далекие-далекие времена. Как дал в пол и в полу берина. Вышел. Эта девушка освободилась. А когда, говорит, надо было ремонт делать, эти доски подняли. А эта дырина туда, кто его знает, какой глубины, ну, дырину в земле видать. Ну, как ее там засыпали, из-за того, что она не очень широкая была, то можно было ее как-то засыпать, чтобы земля держалась. И он говорит, послушайте. И это говорит церковь евангелистов, которая не принимает еще так Духа Святого, как сегодня мы принимаем. Скажите, в какой стиле мы сегодня должны быть? Я не сказал о том, чтобы мы сейчас молились бесов из кого-то изгоняли. Я не эту сторону, пожалуйста. Из себя изгонять наклонности, привычки, характер, обиды, огорчение, злословие, клеветы, поношение, не говоря уже о других грехах. Ну-ка думай. А не можем никак изгнать из себя. Скажите, что происходит? Мы говорим о помазании. Чье помазание учит нас? Неплохо звучит. Помазавший нас с вами есть Бог. Ой, только ой, как приятно слышать. Да что вы говорите? Ну тогда Моисей помазал первосвященников на первосвященничество и все остальное там в переносном храме, так назовем, скиния. Может, есть скиния собрания, это шатер, который был вынесен. Коли золотого тельца Моисей вынес своего шатра, поставил далеко вне стана и сказал, это, говорит, скиния собрания, всякий ищущий Господа приходил туда. Скиния собрания. А есть скиния собрания храм? Переносной храм. И там все было, мы сами в прошлый раз касались, это священным елеем помазания, о котором было сказано, никто не имеет права помазать посторонних. Никто не имеет права по этому рецепту создать для своих нужд вот такое помазание. Ни в коем случае. И там было сказано, мы с вами вчера читали. И что или кто, даже если прикоснется вот к этому освященному, ну, инвентарь называется, понимаете? Посуда, вот принадлежности для жертвенника и сам жертвенник. То они, говорит, освятятся. А мы с вами, помните, заметили вопрос? Если греховодники прибегали к рогам жертвенника и хватались, они никогда не освятятся. И Бог говорит, бери на смерть даже от жертвенника. Знаете, да, местописание? Без покаяния люди бежали, хватались за роги жертвенника и считали, раз за рог жертвенника схватился, все, я спасен. Бог говорит, неправда. Только глубочайшее покаяние, да еще и плод достойный покаяния. Вот тогда поговорим уже о вопросе твоего спасения. И если сын освободит, то вы истинно будете свободны. А если вы частично приходите к этому, то частично и будете получать это освобождение. Позвольте, так какая сила должна быть? А куда она девается? А почему? Деяния апостолов читаем. В 1 главе 8 стих. Деяния апостолов, 1 глава, стих 8. Ну, немножко выше. Давайте с первого стиха читаем, чтобы события видеть. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал, чему учил от начала. До того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами. В продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Дело в том, когда упоминается, говоря о Царстве Божьем, Священное Писание подчеркивает. Вот, говорит, стоят здесь те, которые не умрут, а уже увидят Царствие Божие, грядущее в силе и в славе. Вспоминаем, да? И после этого, через несколько дней, он берет троих учеников, возводит на гору и преображается. А они за это время успели уснуть, так и не увидев начало этого преображения. Потом просыпаются, увидели и так далее. А в чем была сила и слава Царствия Божия во время преображения? Ну, давайте смотреть в чем. Лицо его просияло, одежды у него стали такими, Петр говорит, как на земле белильщик не может выбелить. Дальше. Явление Моисея и Ильи, это закон и пророки, и говорящие об его исходе. Ну-ка думаем. А потом облако сияющее, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Так, теперь, значит, что такое Царствие Божие для нас? Знаете что? Когда преображаются наши лица, одежды наши становятся светлыми, у нас помазание свежее на наших головах, мы знаем закон Божий и пророческое слово Его, и мы говорим об исходе нашем, о том, что мы будем восхищаться как? Ползком? Как головня с огня? Большими усилиями? Едва-едва будем заскакивать в двери спасения? Или так откроется вам свободный вход, и не будет препятствий, говорит Священное Писание? Или огненная колесница неба будет забирать? Ну-ка думаем. Это значит, получается, нам будет сказано, и вот теперь пришел день твоего преображения, гора этого преображения есть, твоя внутренняя, сейчас тебе говорю о вопросе, что Дух Святой будет приходить, сам Господь на огненной колеснице тебя будет восхищать. Ты должен просиять, ты должен возликовать, ты должен исполниться силы Духа Святого, и у тебя будет хвала, новая песня из уст твоих. Слушай. Это будет только за 5 минут до восхищения церкви. Да? До твоего восхищения? Да? И ходил Енох после рождения, кажется, Мафусала, там 75 лет, да? И ходил он сколько лет пред Господом, пред Богом? 300 лет. Вы знаете, когда нашли кумранские находки возле Мертвого моря в пещерах, то нашли там оригиналы. Да, оригиналы ветхозаветных писаний. И вот это место писаний там по-другому написано. Не так, как в наших русских библиях. Ну, я русской библией пользуюсь. Не так, как в наших русских библиях это цитируется. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его». Это наши русские библии. А в оригинале это место по-другому. Знаете, как звучит? Значит, ходил пред Богом. А там «и водился Енох с Богом, и не стало его». Что такое «водился»? С одной стороны, водился кем, а еще водился с кем. С кем поведешься, того наберешься. Так, дальше. Следующий вопрос возникает. Вот в Евреях написано, прежде своего переселения он получил свидетельство иного, что угодил Богу. Так, да, читаем. Скажите, за сколько минут до своего переселения он получил свидетельство, что угодил Богу? В конце 300-го года, за 5 минут до Вознесение, да? Слово «и ходил пред Богом» говорит, что он получил свидетельство свое прежде переселения в начале первого года из этих 300. Или для нас это дико? По-другому вопрос. Когда невеста угодила жениху? Когда ее взяли и с ней сочетались? Ну, в принципе, да. Но нет. Еще раз нет. Апостол Павел говорит, меня Бог послал не крестить, а благовествовать. Я родился во Христе Иисусе, благовествование. Я обручил вас единому мужу. Когда? Вот тогда, когда я вам рассказал, кто такой Христос, как он полюбил. И написано в больших пророках, я, говорит, проходил мимо тебя и посмотрел на тебя. Ты, говорит, была выброшенная в поле по презрению к твоей жизни, в кровях, в нечистоте. Пупа тебе не обрезали. Тебя не омыли водой, солью не осолили. И вот так вот ты была в таком, говорит, состоянии. Я проходил мимо тебя. Я признался тебе в любви. Я вступил с тобой в завет. Я сказал тебе, ты моя. Я покрыл тебя воскрыльями рис моих. Привел тебя в порядок. Я сейчас своими словами говорю, можете найти это местописание, внимательно прочитайте. И вот, наконец, она стала мужать. Мы понимаем, что он сказал? Вот с того дня, когда, говорит, вы приняли его как своего спасителя, у вас должны проявиться чувства. Чего? Любви? Непорочными в любви где? Вот здесь или после водного крещения? Или после принятия Святого Духа? Я забегаю наперед вот по этому месту Писания. Только, пожалуйста, чтобы уши наши были очень глубоко открыты до глубины нашего сердца и очень внимательны. Сейчас я подойду к этому. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима. Ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо я крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они сошедшие спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израиля? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Я по-другому этот стих задаю вопрос. Вы впервые после того примете силу. До сих пор вы были бессильны, да? Ну-ка думаем. Скажите, пожалуйста, а принять Христа своим спасителем это сила? Ответить на его любовь своей любовью, взаимности. Это сила? Следующий вопрос. Как мы понимаем, Христом нашего Господа для меня распят мир, и я для мира? Когда? После водного крещения, после принятия Святого Духа или после принятия Христа? Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Когда? После принятия Христа? После принятия Святого Духа? После водного крещения? Когда? Как вы приняли Христа, так и ходите. Так сказал Павел. Так и ходим. Как мы приняли? Ага, вот он, что вытекает. И как мы ходим, то понятно, как мы его приняли. О-о! О, к чему мы с вами пришли. Позвольте, что мы сделали с силою вот той, которую он предложил нам в момент принятия его своим спасителем? Как мы понимаем такое местописание? Римлянов? 8 главы, стих только 37. Ну, там к чему-то он относится, но, знаете, он ко всему относится. Это как закон. 1 плюс 2 равняется 3. Римлянам 8, 37. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Скажите, пожалуйста, а где проявляется любовь нашего Господа? Когда водное крещение? Когда принятие Духа Святого? Или его любовь? Когда мы принимаем его своим спасителем? Хороший вопрос. Думаем. А теперь каждый, посмотри внимательно, у кого выраженная форма принятия Христа своим спасителем, это один вопрос. В христианских семьях оно не выраженное. Оно более всего проявляется в тот момент, когда он крестящий Духом Святым. Вот он крестил. Берите с этого момента. Ну, у кого бывает водное крещение немножко раньше. Вот скажите, Иисус сказал, никто, сотворивший чудо именем моим, вскоре не может меня злословить. Позвольте эту фразу я беру и к невесте Христовой говорю. Невеста Христова! Ты знаешь, что он сказал? Что ты не должна его злословить. А мы злословим его, нет? Как мы злословим? Чем злословим? Позволь, давай проверяем. Если мы не можем быть победителями, если мы никак не можем освободиться от каких-то вопросов, это не злословие, скажите, только честно, откровенно. Это не укор, но нужно называть вещи своими именами. Вы знаете, работая с народом, я был просто удивлен. И ни один день, и ни один год, и ни одно десятилетие. Те, которые только что приняли Христа своим спасителем, по-настоящему, позвольте я скажу именно такую фразу, они настолько сильны в Господе, они могущие побеждать, у них все получается. Проходит время, начинают охлаждение, начинают смотреть на членов церкви, которые уже давненько ходят в собрание, и начинают под них подстраиваться. И начинают пропускать многие вопросы. А Господь говорит, я имею против тебя, что ты оставил свою какую любовь? Первую. А скажите, пожалуйста, что такое первая любовь? Это вообще такой интересный вопрос. Я не знаю, когда мы с вами будем касаться этого вопроса. Что такое первая любовь? Это когда или что? Вот первая любовь, а потом она должна быть какая? Так и остаться или уменьшиться? По-другому ставлю вопрос. Она должна уменьшиться? Нет, нельзя. Ты оставил свою первую. Ага. Она должна остаться на этом уровне? Или должна возрастать? Ну-ка давайте. Так вот наша любовь к нему возрастает? И у нас возрастают такие молитвы. Не получается, не могу, не выходит. Не получается, не могу, не выходит. Какие трудные заповеди, я никак не могу их исполнить. Кто это может так спастись, если так жить? Такую песню пел народ Израиля, даже из учеников, надо понимать, в одни плоти нашего Господа. Господи, так кто же может спастись? Знаете, что он сказал? Без меня не можете сделать ничего. И когда мы говорим, что у нас не получается, наш язык сказал: Господи, ты знаешь что? Мы без тебя решили, без тебя решаем наши вопросы, и потому у нас ничего не получается. Только мы об этом не говорим, что мы без тебя это делаем. Он сказал, без меня не можете сделать ничего. По-другому. Без меня у вас не получится ничего. Вы не сможете ваш язык обуздать, вы не сможете... Позвольте, обуздать. Что такое обуздать? Обуздать или поменять? Вы знаете, что такое обуздать? Не будьте как лошак, челюсти которого нужно обуздывать уздою. Скажите, так лошак после обуздывания становится овечкой? Не-а. А что такое обуздать? Это ему такую боль сделать, как дернуть его, чтобы ему больно было. Вот в этих местах, в заедах, понимаете? И вот тогда он на эту сторону повернет. А вы знаете, есть норовистые кони и лошади. От слова нрав. Вот ты их повернешь, им больно, они голову повернули куда хочешь ты, а бегут туда, куда хотят сами. А другие, еще мудрее, они раньше, чем ты дернешь за поводья, за узду, они закусывают эту узду вот здесь вот. И ты поворачиваешь просто ихнюю голову, а им не больно. И они бегут туда, куда хотят. На собрании одни, а после собрания другие. Ну, давайте, проверяйте. Ну, так позвольте, обуздание языка или надо изменение? А мы чем зачастую занимаемся? Обуздываем. Смиряем себя, удерживаем, чтобы не проявилось одно, другое, пятое, десятое. А в неудобное время, чтобы оно не вылезло. Ну, давайте, проверяем. Значит, здесь нужно вопиять. Здесь нужно искать. Читаем первое послание Иоанна, 5 главы. С 3 стиха читаем. Первое послание Иоанна, 5 глава, с 3. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Соблюдение заповедей подтверждает нашу любовь к Нему. Мы сейчас стоим на единице времени, когда мы приняли Христа своим Спасителем. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Позвольте. И вот он выбирает себе такую невесту. Говорит, я обручился с тобою, я хочу тебя очистить, осветить. А если эта невеста не очистится, не осветится, она остается в невестах? Или остается в названии, что она невеста? Вопрос. Она настолько его полюбила, что никак не может оставить своих влюбленностей до него, да? Ну-ка думаем, хорошо думаем. Не страшно? Сколько из народа Божьего говорим Богу или говорили, что мы твоя невеста и мы полюбили тебя? А он говорит, да, А ты не прелюбодействуешь от меня? Не изменяешь мне? Как? Где? Прелюбодей и прелюбодеется. Разве, говорит, вы не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Знаете, я как-то вам рассказывал, может быть. Как это получается? Иоанн пишет, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И вот теперь с миром мы приходим. У кого похоть плоти, у кого похоть очей, у кого гордость житейская, у кого всего понемножку, у кого всего помногу. Апостол Павел говорит, это малая закваска порока и лукавства, если, говорит, вы эти вопросы не дочистили. Ваша любовь будет такая, знаете, трудно быть победителями, трудно исполнить заповеди, трудно быть свободными от грехов, невозможно. Вот что получается. Господи, кто может спастись в таком случае? Скажите, пожалуйста, дайте оценку каждой своей любви. В какой любви мы приняли нашего Иисуса Христа своим Спасителем? Только честно. Знаете, почему так говорю? Потому что когда приходилось работать с народом Божьим, уже с семейными парами выяснялись вопросы, проблемы между ними, потому что тянутся вопросы, неразвязанные, неразлепленные до ихнего бракосочетания. Я уже не затрагиваю вопрос принятия Христа, уже не затрагиваю вопрос водного крещения, уже не затрагиваю вопрос принятия Духа Святого, не затрагиваю, хотя с этого всего надо начинать. Я беру только момент, чисто по-человечески. Вот они признаются друг другу в любви. Вы знаете, когда признаваться в любви можно? Подумайте, когда у тебя, у каждой стороны чистые взаимоотношения, и твоя любовь не расплывалась, не разливалась по площадям и по улицам. Не растекалась. Понимаем или не понимаем? Если растекалась, то нужно колоссальнейшее покаяние, очищение. Но на сегодняшний день зачастую эти вещи не делаются. Потому что прилепиться друг к другу в Господе не получается. Потом жалобы. Брат Сережа, ты знаешь что? Мой муж очень плохо себя чувствует. Я говорю, чего с ним такое? Ну, когда семейный альбом смотрим. Я говорю, а почему? Ну, брат Сережа, ну там такие фотографии. Вот. Я говорю, и что? Он как их увидит, то он за сердце хватается. Или за разводное письмо, да? Брат Сережа, ты о чем? Ну, скажи, говорю, какую фотографию он там видит? Ну, когда мы были молодые. Я говорю, а кто вы? Ну, вот я любила, он меня любил, у нас не получилось, мы остались друзьями, и вот его фотографию я внесла в наш семейный альбом. Вот это да. Значит, сочетан трое. Что делать? Я говорю, фотографию взять и выбросить. Ой, ему легче станет. Я говорю, а из сердца? Да ну тебя. Куда лезешь? Я говорю, никуда не лезу. Сама посмотри, что там. Я говорю, кого ты дуришь, обманываешь? Ты фотографию выбрасываешь, а твой тот возлюбленный там у тебя сидит. И когда у вас какие-то неприятности и скандалы, ты же что делаешь? Ну, конечно, я о нем вспоминаю. Очищенность, да? Я не беру принятие Христа своим Спасителем, водное крещение, принятие Святого Духа. Я беру чисто вот бракосочетание. Я не помню, у вас рассказывал, не рассказывал. Скандалы, неприятности, сейчас эти интернеты, ой, что делают одноклассники. И пошли искать своих одноклассников и одноклассниц. И вспомнили, знаете что? Слушай, ну это же детство было, брат Сергей. Я говорю, а что было? Ну, любовь со школьной скамьи. Я говорю, такая сильная по сегодняшний день, что у вас скандал, и ты вернулась к своей любви, пока мы на интернете. А что? Я говорю, ты вот так была сочетана, и ты хочешь сказать, что Бог вас сочетал, и ты хочешь сказать, что Бог возложил руки на вас. И вы хотите сказать, что вы должны были принять силу. Поймите правильно. Ведь когда нас сочитывают в христианском браке, и Бог согласен с нашей чистотой и святостью, то Он возлагает руки. Не священнослужителя, не путайте. Священнослужителя возлагают. Но возлагает Он. И эта сила оттуда выходит, чтобы двое стали одной плотью. Понимаем? Чтобы любили, не изменяли Богу и друг другу. Ни в каких вопросах. Понимаем? Один другого давить не будет. Один над другим господствовать не станет. Там не только жены будут мужья ноги омывать. Там мужья женам омоют ноги. Мы с вами разбирали эти вопросы. Понимаем? Это будет что-то новое, такое благословенное, как Бог сочетал в свое время Адама с Евой. Но сочетанный Адам с Евой при чистоте и святости, при чистой генетике, наследственности, у них была кристальная генетика неба. Ну, даже такое неуместное слово так говорить, понимаете? Они действительно были похожи на своего небесного Отца, на Бога. Сотворим человека по образу и подобию нашему. Это была изумительнейшая пара, такой больше на земном шаре не найдешь. Как они не сохранили своего достоинства? Ну, я сейчас не об этом. А те, которые не сохранили своего достоинства, не покаялись и вступили в семейный брак, в узы. Во что дальше будет выливаться? Скажите, пожалуйста. Что дальше будет? Мне кажется, я вам рассказывал еще один случай. Дальше будем идти от расстрелки кибуцей. Приходит молодая сестра. Разные варианты. Ну, такой, знаете, общий такой вариант. Брат Сережа. Я говорю, да, пожалуйста. Я хочу побеседовать. Я говорю, да. Я переживаю. А что ты переживаешь? И вот у нас там дело идет к вопросу, что будет бракосочетание, но будет обручение. И вот я была у него дома. Я говорю, кто тебе разрешил там быть? Я говорю, ладно, это уже другой вопрос. Дальше, что такое? Я там что-то увидал. Я говорю, что ты там увидал? Когда, говорит, зашли к нему в дом, то сразу на передней стенке большая-большая фотография, портрет молодой девушки. Я его спросил, кто это? Сестра? Он сказал, да нет, подруга моя. Моя любовь. Первое, кто его знает, что он сказал. Она, видать, не дослышала. Она услышала первое, она, наверное, сказала 101. Ну и что дальше? Я говорю, что, тебе плохо стало? Да, конечно, плохо. Он сказал, что они все порвали. Я говорю, да, он сказал. Я говорю, свою маму в следующий раз придешь со своей мамой. Мы будем продолжать разговор только втроем пред Господом. Хорошо, хорошо. Приходит с мамой. У мамы тоже глаза такие возбужденно, переживательные. И дочь тоже смотрит, во что это выльется. Ее такая откровенность. Я же никого не сужу. Только какая страна? Любая. В любых странах такие проблемы. Где больше, где меньше. Я говорю, вы знаете, что ваша дочка была в доме у своего будущего, наверное, жениха, там, мужа, как его назвать, не знаю пока. Да. Я говорю, какое она имела право на эти вещи? Притом одна и... Что вы делаете? Я говорю, ладно, другой вопрос. А вы знаете, что она там видела? Ну, и рассказываем. Я говорю, знаете, она там видела фотографию первой или 101-й, не знаю, какой любви. А вот его. Вы, говорю, понимаете, что когда будет бракосочетание, их сочетают троих. Как минимум. Бог такие браки сочетывать не будет. Так что, говорю, пожалуйста, подумайте, решайте ваши вопросы. Мы понимаем, что это такое, нет? Ужас заключается в том, я уже не говорю о принятии Христа своим Спасителем, водное крещение, принятие Духа Святого. Не говорю даже об этих вещах. Хотя с этого надо говорить. Я беру только вопрос бракосочетания. О какой любви ты можешь говорить и признаваться, когда у тебя в сердце твоя любовь, еще и фотографии? Что ты ерундой занимаешься? И ты теперь сможешь любить свою половину по-настоящему? Хорошо. Что ты говоришь? Думаем. Знаете, есть такие моменты, когда Бог повелевал братьям молиться за очищение, освящение. Во время молитвы там крики происходили разного порядка. И были боли в теле. И эти участки, когда болели, за эти участки молящиеся хватались. Вот она молится, понимаете, молодая. И кричит, ой, ой, и хватается за ногу от бедра до колена. Сбоку вот эту часть. И говорят, юбку с разрезом глубоким носила? Да. Нет проблем. Проблема есть. Ты прилепила к своему телу глаза прелюбодеев и блудников. И теперь эти блудники-прелюбодеи все время с твоим телом прилеплены, где бы ты ни была, даже тебя не видят. И теперь бесы тебя терзают. Вот такая выйдет замуж. Что будет дальше? Или такой будет жениться. Что будет дальше? Мы сегодня не разбираем семейные вопросы. Мы сегодня разбираем вопрос. Вопрос невесты и жениха. Мы берем наш Господь, жених, это неукоризненная личность. А теперь мы себя проверяем. Ну, мы побеждаем мир. Он говорит, кто побеждает мир? Как? Тот, кто верует, что Иисус Христос есть Сын Божий. Значит, если мы не побеждаем мира, значит, мы не веруем в этих вопросах, что Господь есть наш побеждающий мир. Значит, в таком случае мы недораспяли плоть со страстями и похотями. Думаем. Насколько это серьезно? Во что это выливается? Какие последствия? Как теперь поступать? Тупиков нету. Только каяться. Как можно поскорее, побыстрее. Мы говорим о вопросе помазания. Но тема вчерашнего помазания вытекла в вопрос темы о силе. Сейчас мы с вами еще почитаем ряд несочинного писания, потом будем подходить к молитве. Читаем Псалом 30, стих 11. Хотя. Псалом 30, стих 11. «Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях». Ну, почему, что это сегодня, сейчас не разбираем этих сторон. «Изнемогла от грехов моих сила моя». И кости мои сохли. Я костей сейчас касаться не буду. Начальную часть этого стиха не буду. Я беру только пока не с эту узкую фразу. Иначе объемность получается большая. Изнемогла сила чья? Моя. От грехов чьих? Моих. Мы понимаем, почему у нас нехватка силы? Мы понимаем, почему светильники гаснут? Вот один грех. А мы на него рукой махнули, ничего страшного. И пошли дальше. Следующий грех, и сила все падает, падает, падает, падает и уменьшается. А то причем силы нету, светильники не горят, духом пламенять не можем. А песнопение, чтобы Дух Святой пел через нас, слушай, разговора больше нету. Зачастую не думаем, где мы теряем силу. Чтобы думать. Я не помню, как отец о вас рассказывал. Простой такой случай, событие. Я на этом факте не останавливаю, так знаете, как в основу его не беру. Но и перечеркнуть его тоже не могу. Так случилось, сестры, молодые, через них Бог действовал Духом Святым. Пророчества, видения, откровения были на собрании. Потом их проводили, они купили билеты на поезд, поехали. И говорят, мы были, ну так скажем, в среднем уровне Божьего помазания, Божьей силы, Божьего присутствия. И вот разложили свои вещи, сидим. Вдруг заходят, ну вдруг это потом они стали анализировать. Ну, следующие пассажиры свои вещи ложат на полочки. Ну, у нас уровень силы внутреннего человека в Господе, в Духе Святом, ну, средний так назовем. Вдруг зашел какой-то человек и очень быстро положил свои вещи и исчез. Ну, может, что-то нужно было на перроне купить, может быть. Но, конечно, интересно, когда он зашел, то вот с этой, со среднего уровня, я так буду механически рассказывать, чтобы было понятно, сила у нас на максимум пошла. Интересно. Такое бывает при особых духовных действиях. Ну, это с их разговор, рассуждение. Ну, ладно. Поезд уже тронулся, этого человека нету. А потом, говорит, он появился и так незаметно шмыгнул на верхнюю полку, потому что это купе такое было открытое, плацкарт. И были полки нижние, обычно женщины, девушки брали нижние, а верхние брали уже мужчины. И вот до этого он зашел, так, знаете, с достоинством, а теперь шмыгнул и наверх. Мы, говорит, не обратили внимания. Через время кто-то из нас должна была пойти взять у проводника чай купить там и так дальше. И вот пошла, купила, несла стакан, он такое тонкое стекло в той стране, кто знает, могли помнить эти моменты. В подстаканниках специальных. И вот смешная обстановка получилась. Она ошпарилась кипятком. И давай хохотать. И насмеялись, не над смеялись, а посмеялись, высмеялись вдоволь. Я понимаю, что бывает у смеха эмоциональная сторона. Я не эту сторону. У них пошло более чем положено. И вдруг одна другой: слушай, от среднего уровня силы у нас была большая, а теперь ниже среднего по нулям почти. Что такое? А поезд, ну же, ночью будет идти, ночное время. В коридор не выйдешь. Посчитаю, что легкого поведения. Куда идти? Нигде и помолишься. И решили: слушай, давай, говорит, лежа будем молиться. И вот мы молимся, а причину, говорит, не знаем. Ищем, молимся, ищем, молимся, ищем, молимся. Но что-то свежее произошло. Что же произошло свежее? И вдруг, говорит, сила с этого нулевого уровня стала подниматься, подниматься. Уже дошла до среднего уровня. Ну так я говорю, да, пошло уже выше. Ха, удивительно. Этот дядька, говорит, стал крутиться, вертеться. И когда сила, говорит, наполнила до максимума, вот как оно произошло, он садится и говорит: кто вы такие? А мы говорим: а кто ты такой? Он говорит: я гипнотизер. Ах ты, встретились. И он говорит: я пришел в среднем, я своим языком говорю уже, в среднем уровне силы. Но когда, говорит, я зашел в это купе, у меня сила упала. На руках буду показывать. Он в среднем и они. Он говорит: когда я зашел в купе, у меня сила упала. Они говорят: ах, вот почему у нас поднялась. Но когда вы стали смеяться, то силы стали меняться по уровню. Они говорят: а когда мы стали молиться, ища чистоты и святости, так где же? То опять силы стали меняться по уровню. У них стало расти, а у него исчезло. Я не сказал, что теперь не надо посмеяться, улыбнуться. Я не сказал этого. Я сказал, что в духовном мире бывают такие моменты, что мы теряем силу и говорим: где мы ее потеряли? Он говорит: так вот оно что. Изнемогла от грехов моих сила моя. А потом мы будем кричать: Господи, силы нету! А куда ты силу дел? Что случилось с этой силой? Читаем 4 книга Царств, 18 главы. Здесь обширное событие. Ассирийский царь пришел, или через своего военачальника, завоевывать Израиля. Мы прочитаем только 19 и 20 стих. Четвертое царство, 18 глава, 19 и 20. И звали они царя с 18-го. И вышел к ним Елиаким, сын Хилкин, начальник дворца, Севна, писец, Иоахаз, сын Асафов, деописатель. И сказал им Рабсак: скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Мы не читаем для себя, или, как сказать, не рассуждаем о второй части этого стиха. Берем вот эту первую часть. Для войны нужны совет и сила. Скажите, пожалуйста, так когда нас Бог руководит советом? А потом мы еще коснемся, где у нас потеря силы более детальнее. Для того, чтобы это понять, псалом Асафа, он говорит в 72-м псалме, там есть фраза: ты руководишь меня советом твоим. Но к этому моменту, чтобы подойти, он говорит: когда я только вошел во святилище, только тогда я понял, что, зачем и почем. Помните, он говорит: пока я не вошел во святилище, я был как скот. А вы знаете, как это звучит? Если у нас скотские интересы, то мы имеем скотскую натуру, значит, мы не вошли во святилище. А говорим: святой да освящается еще. Ну-ка думайте, хорошенько думайте. Что такое скотская натура? Это все то, что противно здравому смыслу. Тогда или нет? Давайте проверяем. Обиды, огорчения, клеветы, поношения, наговоры, сплетни, прочие вопросы, связанные с языком, с ушами, не говоря уже о следующих видах грехов. Это говорит о вопросе именно вот этого состояния человека. Так он тебе так говорит: но когда, говорит, я вошел во святилище, ты, говорит, не открыл это все. Теперь, говорит, я по-другому смотрю. Кто мне на небе? Ничего не хочу с тобой на земле. Дальше. Ты руководишь меня советом твоим, и теперь ты держишь меня за правую руку. Именно это хочется сказать. Теперь ты стал держать меня за правую руку. Я расширеннее рассуждаю эту фразу. Я, наконец, подал тебе мою правую руку и позволил тебе, чтобы ты ее взял, и я свою правую руку из твоей руки не вырываю. Сколько нас из правой руки нашего Господа вырвали свою руку? Хотим, чтобы была сила. А хотим, чтобы по-нашему было. Думаем. Это очень серьезнейшие вещи. Очень глубоко надо об этом задуматься. А теперь переходим к помазанию. Книга Судей. 16 главы. С 15 по 20 стих. Книга Судей. 16 глава. С 15 по 20. Это взаимоотношения Самсона и Далила. И сказала ему Далида, то есть Самсону: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною?» Хороший вопрос для того, чтобы нам задуматься. Как же мы говорим Господу: «Любим тебя», а сердце наше не с ним? Как же ты, Суламита, говоришь, что ты любишь его, а сердце твое не с ним? «Ну как, я же его люблю!» «Ну тогда выходи навстречу». «А никак не могу подняться!» А хорошо, чтобы мы думали об этих вопросах очень серьезно. Мы сегодня будем касаться вопроса того, может, даже не задумаемся. «Стань спящий, воскресни из мертвых. В противном случае ты будешь с обрезанными косами Божьего присутствия и помазания семи духов Божьих, которые посланы во всю вселенную». Потому что именно так сделала Далида. Она усыпила Самсона, мы сейчас к этому подойдем, на своих коленях. А почему? Потому что он открыл ей все сердце. А почему? Потому что он захотел на два фронта. А Иисус сказал: «Вы не можете служить двум господам». Дело, знаете, в чем? Дело в том, что вот когда Господь говорит: «Не можете служить двум господам», христианство понимает, значит, не можем. Одного будем любить, другого ненавидеть. Да? А там следующую фразу не читали? «Одному будете усердствовать, а о другом не родеть». Не родеть — это не называется лишать его полностью внимания. Понимаете? Частичное оказание внимания. И получается, народ приходит на собрание и уделяет внимание Господу. Периодически уделяет внимание у себя дома. Ну, каждый будет, пусть разбирает самого себя. Понимаете? А он говорит: подожди. Я говорю, тебя нет, я спрашиваю. У тебя есть любимые грехи? Я не помню, кажется, у вас делился. Народ говорит: вот, знаете, надо от греха избавляться. И вот я хочу против греха противостоять. Я говорю: против какого? Который тебе уже надоел? Да. А против своего любимого греха? Когда у нас в церкви Бог открыл эту тему, вы знаете, только чтобы никого не судили, пожалуйста. Ой, что творилось. Поднялись, ну, за нужды молимся, понимаете, поднялись весь народ. И я вдруг своим ушам не верю. Не ожидал такого. Ну, по логике, но я-то знал, потому что Бог открыл, но я не ожидал, что так произойдет. Поднимается, ну, вернее, стоящий народ. Я слышу старческие голоса. Бабушки, дедушки, не играй роль. Помолитесь за меня. Я хочу освободиться от моего любимого греха. А ей 75, 80. Наконец, честное признание. Скорее всего, впервые в жизни. Что есть любимый грех, от которого не хочется избавиться. Но сегодняшняя тема, ну, на ту единицу времени, настолько коснулась внутренности, что душа закричала: хочу избавиться от греха любимого. Грехи, от которых нам трудно избавиться, надо быть честными. Они у нас любимые. Они у нас возлюбленные. Они у нас драгоценные. Только чтобы были честными. Так что думаем очень хорошо. Так вот здесь вот говорится о вопросе, потом мы с вами будем читать. Он открыл ей все сердце и рассказал тайник. Где тайник его был? Ну, знаем, да? Косы. Не вопрос плетения волос, а посвящение его, что он есть посвященный. Думай. Его посвятили от детства. А чего матернего? Он не будет пить секера, не будет употреблять нечистое. Вот он кто будет. Назарей. Думай. Читай. И сказала ему Далида: как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня. Сколько раз мы обманываем себя и нашего Господа. И не сказал мне, в чем великая сила твоя. Я по-другому. И не сказали Господу, где потеряли силу свою. И не назвали честно, когда это произошло и при каких обстоятельствах. И не сказали честно. Господи, была такая сделка, которая была очень нужна. Кто-то рассказывал. Говорит, был такой момент, когда я хотел или хотела сделать что-то. Но со Христом такое не сделаешь. Этот человек в безумии сказал, Господи, оставь меня на определенную единицу времени. Там я сделаю то, что хочется. Она сделала, или он сделал, или они сделали. Это не играет роли. Какой грех не играет роли. Но потом, говорит, после этого, я, говорит, так и не нашел Господа. Смотрите, что человек сказал, оставь меня. Я знаю, что ты, если во мне, то ты не будешь помехой, чтобы войти в это состояние. Скажите, сколько из нас вошли в состояние греха? Это говорит о том, что мы предложили нашему Господу выйти из нас. И потом этот человек говорил о вопросе, может ли, говорит, Иисус исцелить мое разбитое сердце? Я, говорит, проезжал мимо вашего благослужения и увидел воззвание, Иисус исцеляет разбитые сердца. Может ли Он исцелить мое разбитое сердце? Сколько из нас приходили к этим моментам, где у нас были разбитые сердца? Нам очень нравится. Сокрушенные сердца Он будет исцелять. Минутку, минутку. Он будет тогда, когда мы придем и скажем, Господи, вот здесь я поломала свою внутренность. Скажите, сколько из нас поломали нашу внутренность после того, как приняли Христа своим Спасителем, когда вступили в завет через водное крещение, когда приняли Святого Духа? Думаю. Когда вступили в браки, и потом в нашей жизни стали замечать, что что-то с нами не то. Ну, давайте, это не укор, но это же правда. Ну, давайте, рассуждайте. Вот что происходит. А ты, говорит, не сказал мне, в чем великая сила твоя. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей, бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий, а чрево матери... Скажите, пожалуйста, мы Назареи Божии, чрево наших родителей. Ну, если у нас родители были неверующие, ну, Назареями, наверное, бы и не были, да? Но дело в том, что это еще надо разобраться, как Бог на нас смотрит и как думает о нас, понимаем? Вы знаете, я вижу то, что апостол Павел интересную фразу сказал, Бог, избравший меня от чрева матернего. Понимаем, нет? А если глубже смотреть Священное Писание, то оно говорит, книги твои для меня назначены все дни, хотя ни одного из них не было. А что значит, хотя ни одного из них не было? Ведь первый день является не день рождения, но это день рождения. Что ты сказал? Я скажу, что я сказал. Ангел, когда пришел и говорил Иосифу, не бойся принять свою жену. Он сказал, родившаяся от нее через 9 месяцев. Нет. Он сказал, родившаяся в ней уже. Родившаяся в ней. То есть зачатие. Бог называет родившаяся в ней. Понимаем? От нее на 9 месяце. А в ней зачатие. Так вот, когда ни одного дня не было. Первый день зачатия еще не было. То в книге твоей было написано для меня все дни. Когда книгу Откровения будем читать, то там увидим такую фразу. И те, чьих имена не были вписаны в книгу жизни от чрева матери? Нет. Прежде сотворения мира. Об этом очень просто, но на уровне мышления человеческого говорится. И вот Левий, быв в чреслах своего отца Авраама, дал десятину Мелхиседеку. Читали, нет? Так здесь слово говорит, оказывается, присутствие вот этого Левия было во внутренности Авраама. Ну, хотя бы так бегал. Поэтому вопрос возникает. Так вот, когда мы Назареи Господни? Ну, как минимум, от чрева наших матерей. Даже если они были неверующие. Понимаем? Потому что Бог определил, говорит, это имя вписано в книгу жизни. Делай твердым свое звание и избрание. А избрание когда? Думаем. Очень хорошо. Об этом, знаете, многие спорят. Я не собираюсь сегодня на это время тратиться. Как минимум, от чрева матери. И он говорит, я избран от чрева матери. Если же отречь меня, то отступит от меня сила моя. И сделаю слаб, и буду, как прочие люди. Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им, идите теперь, он открыл мне все сердце свое. И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своей. И усыпила его Далида на коленях своих. Почему апостол Павел и говорит, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Господь на предмет того, что если мы стали спящие, приняв уже Христа своим Спасителем, водное крещение, обещание Богу добрую совесть и Духа Святого, то косы вот этого помазания семи духов дьявол нам обстриг. Дальше. Потом ему выкололи глаза. Книга Откровения говорит, ты слеп. Слеп как? Слепые глаза или выколотые? Согласно книге судей по Самсону, выколотые. Согласно пониманию христианского, нет, ослепшие. Ну хорошо, скажу по-другому. Князь мира сего, Бог века сего, ослепил их не умы, надо понимать и глаза, чтобы для них не воссиял свет спасения. Так говорится во втором послании к Коринфянам. Читали такое местописание? То получается, дьявол настолько победил эту седьмую церковь, что ослепил им глаза. Или ослепил, или выколол. Значит, в спящем состоянии. А это церковь, да, Христова. И Христос вокруг этих семи церквей ходит, или между ними ходит. А в церковь зайти не может, стучиться, если, говорит, откроете, зайду. Служителей, благовестников держит в руке своей. Это неплохо звучит. Все это хорошо звучит. А что здесь происходит? И усыпила его Далида на коленях своих. И призвала человека, и велела ему остричь семь кос головы его. Или семь духов Божьих, которые на нашем Господе. Мы вчера с вами этого касались вопроса. Насколько я помню, в 11 главе Исаия об этом пишет очень детально. И почиет на нем и причисляет семь духов Божьих. Если внимательно рассмотреть действия каждого духа, то мы увидим совет, мудрость, премудрость, ведение, руководство. И вдруг мы с вами, Бог открывает нам, вот туда не ходи, там западня, вот там не иди, там западня, там дьявол приготовил, там. Мы идем туда, еще и влазим, говорим, да ничего страшного, какая тут западня? Слушай, тут так интересно, тут так вкусно, так сладко. Это нужно знать, нам пригодится. Вот что происходит. И усыпила его Далида на коленях своих, призвала человека, велела ему остричь семь кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего. Стал поправлять светильник свой, а светильник его гаснет, а он и не знает. И сказал, пойду, как и прежде, и освобожусь от любого вида греха. И от таких простых вещей никак не может, и ничего не получилось. И вот там не могу от этого освободиться, и вот здесь не получается, и вот там, ага, отойди сюда, сейчас мы говорим, тебе еще глаза выколем. Так где наша сила, скажите, пожалуйста? Где она теряется? Заинтересованность и коррекционную веру. Позволительности себе вот так поступать или иначе. Дальше где теряется? Грех ко греху. Дальше где теряется? Когда нужно признать вещи своими именами, выкручиваемся, изворачиваемся и не признаем. Дальше, чтобы прийти к Господу с покаянием, не делается. А если что-то и называем, то называем частично, выборочно, детально. Или говорим, что мы не настолько согрешили, как окружающие и прочие. Позвольте, а как дальше с нашими молитвами? Ну, все-таки вовремя так держат, так что у нас сейчас молитва. Господи, помоги, очень глубоко задумавшись, склонять колени и вопиять пред Богом. Боже, так что же с нами делается? В каком состоянии кто из нас находится? Каждый себя будет проверять. Слава Богу, что дыхание наше в ноздрях, жизни наши не прервались в неготовности. Бог дал нам очередную встречу. И мы опять вместе. Склоняем колени. Молимся. Господу славу. Аминь.